У святого Валента. Дивизия наша заняла Берестечко вчера вечером. Штаб остановился в доме ксенза Тузенкевича. Переодевшись бабой, Тузенкевич бежал из Берестечка перед вступлением наших войск. О нем я знаю, что он 45 лет возился с Богом в Берестечке и был хорошим ксензом. Когда жители хотят, чтобы мы это поняли, они говорят, его любили евреи. При Тузенкевиче обновили древний костел. Ремонт кончили в день 300-летия храма. Из Житомира приехал тогда епископ. Прилаты в шелковых рясах служили перед костелом молебен. Пузатые и благостные они стояли, как колокола в росистой траве. Из окрестных сел текли покорные реки, мужичье преклоняло колени, целовало руки, и на небесах в тот же день пламенели невиданные облака. Небесные флаги веяли в честь старого костела. Сам епископ поцеловал Тузенкевича в лоб и назвал его отцом Берестечка, патер Берестечка. Эту историю я узнал утром в штабе, где разбирал донесение обходной колонны нашей, ведшей разведку на Львов в районе Радзихова. Я читал бумаги. Храп вестовых за моей спиной говорил о нескончаемой нашей бездомности. Писаря, отсыревшие от бессонницы, писали приказы по дивизии, ели огурцы и чихали. Только к полудню я освободился, подошел к окну и увидел храм Берестечка, могущественный и белый. Он светился в нежарком солнце, как фаянсовая башня. Молнии полудня блистали в его глинцевитых боках. Выпуклая их линия начиналась у древней зелени куполов и легко сбегала к низу. Розовые жилы тлели в белом камне фронтона, а на вершине были колонны, тонкие, как свечи. Потом пение органа поразило мой слух, и тотчас же в дверях штаба появилась старуха с распущенными желтыми волосами. Она двигалась, как собака с перебитой лапой, кружась и припадая к земле. Зрачки ее были налиты белой влагой слепоты и брызгали слезами. Звуки органа то тягостные, то поспешные подплывали к нам. Полет их был труден, след звенел жалобно и долго. Старуха вытерла слезы желтыми своими волосами, села на землю и стала целовать сапоги мои у колена. Орган умолк, а потом захохотал на басовых нотах. Я схватил старуху за руку и оглянулся. Писаря стучали на машинках, вестовые храпели все заливистей, шпоры их резали войлок под бархатной обивкой диванов. Старуха целовала мои сапоги с нежностью, обняв их, как младенца. Я потащил ее к выходу и запер за собой дверь. Костел встал перед нами ослепительный, как декорация. Боковые ворота его были раскрыты, и на могилах польских офицеров валялись конские черепа. Мы вбежали во двор, прошли сумрачный коридор и попали в квадратную комнату, пристроенную к алтарю. Там хозяйничала Сашка, сестра 31-го полка. Она копалась в шелках, брошенных кем-то на пол. Мертвенный аромат парчи, рассыпавшихся цветов, душистого тления лился в ее трепещущие ноздри, щекоча и отравляя. Потом в комнату вошли казаки. Они захохотали, схватили Сашку за руку и кинули с размаху на гору материи и книг. Тело Сашки, цветущее и вонючее, как мясо только что зарезанной коровы, заголилось. Поднявшиеся юбки открыли ее ноги эскадронной дамы, чугунные стройные ноги. И Курдюков, придурковатый малый, усевшись на Сашке верхом и трясясь, как в седле, притворился объятым страстью. Она сбросила его и кинулась к дверям. И только тогда, пройдя алтарь, мы проникли в костел.